Бетанкур, Бетанкур, ты замужем, Лоран. Я выскакиваю на жаркую людную улицу, где пешеходы тут же окружают меня со всех сторон, толкают. Моя нога соскальзывает с тротуара на проезжую часть, громко сигналит автомобиль. Я снова заскакиваю на тротуар, чудом не попав под колеса такси, мчащего по Мичиган-авеню к югу. Чтобы удержать равновесие, хватаюсь рукой за капот другого такси, припаркованного рядом. Капот горячий от солнца. «Ты придурок, чё надо?» Из окна высовывает голову таксист, поджидающий седока. Поднятием руки, попросив прощения, я бреду дальше, сам не зная куда. На ходу мотаю головой и шепотом твержу. «Бетанкур, Бетанкур, Бетанкур, Бетанкур, Бетанкур, Бетанкур». Оказывается, в Чикаго и его окрестностях живут дюжины женщин с такой фамилией. Но только одну из них зовут Лорен. И это ты. На фото в своем профиле в Фейсбуке ты в облегающем белом платье и огромной шляпе, как на дерби в Кентукки, поднимаешь бокал игристого вина, губы сложены бантиком. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Дерби Кентукки – конные скачки, проходящие в крупнейшем городе штата Кентукки Луисвилле в каждую первую субботу мая с 1875 года. Неужели ты впрямь была счастлива, когда позировала для этого фото, Лорен? Или ты думала, вот будет отличная картинка для моего профиля в Фейсбуке? Что это было? Фейк, когда человек хвастается тем, что он делал, где побывал, но на самом деле было просто скучно? Или для тебя важнее то, как видят тебя другие люди, чем как ты видишь себя сама? Тысячи друзей и тысячи лайков под сотнями твоих фото крошечными окошечками в твою жизнь последних 10 лет. Вот ты на вершине Эйфелевой башни, вот на сафари в Африке, на Таймс-сквер, снова с бокалами, на льдине озера Мичиган, триатлон, какое-то соревнование, где ты барахтаешься в грязи. Триатлон – вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками 3 этапов – плавания, велогонки и бега. Ты никогда не одна. Вокруг тебя люди, друзья, привлекательные мужчины, загорелые и счастливые, гламурные и сексуальные, полные задора, энергии и свободы. Ты замужем за человеком по имени Конрад Бетанкур. Детей у вас нет. И ты не живешь в Чикаго, кстати. Твой дом в Грейс-Виллидж, в деревне к западу от города. И по соседству со мной, ведь я живу в Грейс-парк. Что ж, добро пожаловать домой, Лорен. Дыши глубже, Саймон. Прибегни к языковым играм. Делай что-нибудь, дыши. Почему кейс — это и чемодан, и случай? Еще вдох. По какому неписанному, но нерушимому правилу мы всегда ставим размер впереди материала? Почему большая мраморная статуя лучше, чем мраморная большая статуя? И почему черное маленькое платье и маленькое черное платье не одно и то же? Почему размер должен стоять перед возрастом? Почему обязательно невысокая старая дама, а старая невысокая дама – это уже что-то другое? Почему нельзя сказать «старая, невысокая, милая дама». Глубокий вдох. Воспоминания возвращаются, накатывают, как волны. Но не уходят, а остаются внутри меня, сгущаясь и разрастаясь, как опухоль, которая отравляет кровь. Я должен остановиться. Должен забыть, что видел тебя. Ты давно в прошлом, вот и оставайся там, в зеркале заднего вида моей жизни. Мне уже лучше. Я знаю, что лучше. Вики говорит, что лучше. Я не могу вернуться туда. Все хорошо. Все в порядке. Я знаю, что сделаю. Отправлю тебя назад. В прошлое. Я отправлю тебя в прошлое, Лорен. Ты вчерашняя новость, Лорен. Заявляю тебе это со всей ответственностью. Ты новость 19-летней давности. Вот так-то. Теперь я возьму и забуду, что видел тебя. 7 недель спустя. Июль. Глава 3. Понедельник, 4 июля 2022 года. «О, Боже мой!» — прошептал я. «Хотя впервые за многие годы я пришел сегодня в клуб именно потому, что надеялся. Ты тоже будешь здесь, на празднике 4 июля». 4 июля — День независимости США. «Хотя я не перестаю думать о тебе с того майского дня. Какого того дня? Хватит обманывать себя. Это было в пятницу, 13 мая, в 14:04, когда ты прошла передо мной на Мичиган-авеню. Хотя я уже не раз пытался подстроить случайную встречу с тобой. И даже как школьник репетировал перед зеркалом, что скажу тебе, когда мы окажемся лицом к лицу. И все же, когда я смотрел на тебя, Лорен, как ты стоишь в патио клуба на краю поля для гольфа, меня охватило такое ощущение чистоты, свежести и порядка, как будто я увидел тебя впервые. Я развел руки ладонями вверх, как будто только что наколдовал тебя сам. Колдовство — вот подходящее для моего ощущения слово. Это ты. Ты была в белом летнем платье с открытыми плечами, загорелая, и снова в тех очках, как у Одри Хепберн. Волосы забраны назад. С тобой были друзья, вы весело смеялись, но тут ты, должно быть, поймала периферийным зрением какое-то движение сбоку и повернулась. Мне хочется думать, это случилось потому, что боги улыбнулись нам и послали волшебное озарение, которое и заставило тебя повернуть голову. «Это же ты», — ответила ты тогда на мое приветствие, снимая очки и щурясь от солнца. «Мне показалось, что ты совсем не удивилась». «Саймон», — добавила ты так, словно тебе нравилось выговаривать мое имя. «Ты отошла от своей компании, в которой, как я успел заметить, не хватало твоего мужа Конрада. Я сразу оценил твой жест. Значит, в твоих глазах наша первая встреча, по крайней мере, первая за 19 лет, заслуживала некоторой приватности, хотя нас и окружали человек 200, люди, которые собрались в клуб на праздничное барбекю с фейерверками в честь празднования 4 июля. Как ты... Что ты... Я не знал, как закончить предложение. «Ой, я же вернулась в город», — сказала ты. «Вернее, в деревню». «Ты живешь в Грейс-Виллидж?» «Ну да. Я замужем. Живу здесь уже несколько лет». «А ты по-прежнему в Грейс-парк?» «В том же доме». Ты кивнула. «У меня была такая мысль. Я думала, что мы встретимся как-нибудь здесь, в клубе. Твоя семья ведь была среди его членов. Я даже хотела тебе позвонить, разбить лед и все такое». Я махнул рукой. «Не беспокойся. Это было давно». Мне показалось, что ты испытала облегчение от этих слов. Настоящее облегчение. Как будто с тебя сняли тяжелый груз. И ты улыбнулась мне с благодарностью. Я думал, что буду волноваться. Я столько раз подробно продумывал разговор, что был уверен. Я буду заикаться, мямлить, обливаться потом и не знать, куда девать руки. Но едва я увидел тебя, вся нервозность прошла. Правда, вместе с ней исчезли слова, которые я сочинял. Просто мы с тобой опять были вместе. «Ты женат?» — спросила ты, увидев золотой ободок кольца у меня на пальце. «Почти 10 лет». Ее зовут Вики. Она тоже здесь? Нет, Вики здесь не было. Загородный клуб для снобов — последнее место, где Вики хотела бы появиться, даже в гробу. Она не смогла прийти. Наверное, я не сумел сохранить непроницаемое выражение, потому что твое лицо тоже изменилось, как будто ты поняла, что нечаянно задела больное место. 19 лет назад, Лорен, ты была красоткой. Теперь стала прекрасной женщиной. Ты повзрослела, обрела мудрость, зрелость. Горячая 20-летняя помощница юриста, метеором мелькнувшая на небосклоне юридической фирмы моего отца, исчезла. Ее место заняла искушенная, уверенная в себе женщина, для которой прожитые годы не прошли даром, она знала цену себе и своему положению. «Меня беспокоило, что я не рассказал тебе о том, как видел тебя на Мичиган-авеню в мае. Не открыл, что единственной причиной, почему я сам заявился на этот глупый праздник в Грейс Кантри Клаб, была надежда встретить тебя.